серых ее глазах сверкали всегда крупинки золота. Глаза эти смеялись в ответ на все, на любую шутку, веселое слово, даже в ответ на брезгливую морду кота Антона, недовольного нашим весельем. «Для Нади все трын-трава», — говорила с легким осуждением мама. Беспечность тети Нади вошла в нашей семье в поговорку. Она часто теряла перчатки, пудру, деньги, но никогда этим не огорчалась. В день ее приезда мы подымали крышку рояля, и он стоял открытым до тех пор, пока тетя Надя не возвращалась в свою веселую и хлебосольную Москву. Груды нот валялись на креслах, дымили свечи, рокотал рояль, и я иногда просыпался ночью от грудного и нежного голоса, певшего баркаролу. «Плыви, моя гондола, озарена луной, раздайся, баркаролла, над сонной волной». А утром меня будило вкрадчивое пение, почти шепот, около самого уха, и щекочущие мои щеки волосы тети Нади. «Вставай скорее», — пела она, — «не стыдно ли спать, закрыв глаза, предавшись грезам? Давно малиновки звенят, и для тебя раскрылись розы». Я открывал глаза, она целовала меня, тотчас исчезала, а через минуту я слышал, как она уже кружилась по залу в быстром вальсе со своим братом, юнкером, дядей Колей. Он тоже иногда приезжал к бабушке на Пасху из Петербурга. Я вскакивал, предчувствуя бурный, веселый, неожиданный день. Когда тетя Надя пела, даже дедушка открывал настежь дверь на лестницу из мезонина и говорил потом бабушке: «Откуда только у Нади эта цыганская кровь?» Бабушка уверяла, что у Нади кровь не цыганская, а польская. Ссылаясь на литературные примеры и историю Речи Посполитой, она доказывала, что среди полек часто бывали такие неудержимо веселые, взбалмошные и беспечные женщины. «Вот именно!» — отвечал язвительно дедушка и плотно затворял за собой дверь. «Вот именно!» — громко повторял он за закрытой дверью, садясь набивать папиросы. Однажды, я помню, была поздняя Пасха. В Черкассах уже зацвели сады, мы приехали из Киева на пароходе, потом из Москвы приехала тетя Надя. Я любил Пасху, но боялся предпасхальных дней, потому что меня заставляли часами перетирать миндальные зерна или взбивать ложкой белки. Я уставал от этого и даже втихомолку плакал. Кроме того, перед Пасхой в бабушкином доме начинался беспорядок. Женщины в подоткнутых юбках мыли фикусы, рододендроны, окна и полы, выбивали ковры, мебель, чистили медные ручки на дверях и окнах, нас вечно гоняли из комнаты в комнату. После уборки происходило священнодействие. Бабушка делала тесто для куличей, или, как их называли у нас в семье, для атласных баб. Катку с желтым пузырчатым тестом укутывали ватными одеялами, и пока тесто не всходило, нельзя было бегать по комнатам, хлопать дверьми и громко разговаривать. Когда по улице проезжал извозчик, бабушка очень пугалась. От малейшего сотрясения тесто могло сесть, и тогда прощай, высокие ноздреватые куличи, пахнущие шафраном и покрытые сахарной глазурью. Кроме куличей, бабушка пекла множество разных мазурок, сухих пирожных с изюмом и миндалем. Когда противни с горячими мазурками вынимали из печки, дом наполнялся такими запахами, что даже дедушка начинал нервничать в своем мезонине. Он открывал двери и заглядывал вниз в гостиную, где был уже накрыт тяжелыми скатертями длинный мраморный стол. В страстную субботу в доме, наконец, воцарялись прохладная чистота и тишина. Утром нам давали по стакану жидкого чая с сухарями, и потом уже весь день до разговения после заутренней мы ничего не ели. Этот легкий голод нам нравился. День казался очень длинным, в голове чуть позванивало, а требование бабушки поменьше болтать настраивало нас на торжественный лад. В полночь мы отправлялись к заутренне. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами и больно причесывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен. Из своих комнат выходила тетушка Ефросинья Григорьевна. Она одна не принимала участия в праздничных приготовлениях. Она всегда болела, редко разговаривала и только ласково улыбалась в ответ на нашу веселую болтовню.